части баллов подозрительности Урбан Чен ушел в минус. Когда мы зашли, он, обложившись пластиковыми листами, проверял студенческие работы. Есть ли в мире что-то менее подозрительное? По-моему, даже пушистые котята и кролики проигрывают в сравнении. «А, господа!» Он неопределенно взмахивает в нашу сторону рукой. «Простите великодушно мой беспорядок. Ребята сегодня писали экзамен. Я обещал, что успею все проверить сегодня, чтобы им не пришлось долго волноваться». «Вот это я понимаю. Настоящий профессионализм», — одобрил Кин, усаживаясь напротив Чена. «Извините, что оторвали вас от дел. Или частично оторвали. А, пустое». Он даже удостоил нас короткими взглядами. Чен явно спокоен и считает, что ему нечего скрывать и никакой опасности нет. И его сугубая нормальность меня до нельзя радует. «Если я знаю что-то полезное для вас, я с радостью расскажу. Тем более, как мне сказали, вызов связан исключительно с тем, что случилось с дядей». «Да, именно так. В каких вы были отношениях?» Начал с очевидного вопроса Кин, пока я изображаю статую чуть в стороне. «Я бы сказал, в дружеских, но мы были слишком из разных миров, чтобы в самом деле дружить. Однако это были определенно дружелюбные родственные отношения. Мы не ссорились, поздравляли друг друга с праздниками и приглашали на значимые события». «То есть вы мало общались?» «Очень умеренно, очень. А когда вы переписывались и когда встречались в последний раз?» «Мы обменялись традиционными открытками с оленями в последний день года, больше 5 месяцев назад. А до этого я приглашал его на презентацию своей книги. Он как раз был на Тайрене в это время. Это был 7-й месяц и, насколько я помню, 9-й день, выходной. Приглашение было плюс один. Он пришел с Ларой, как обычно». «Лара?» — уточнил Кин. «Его жена?» «Никогда не выяснял, женаты ли они, но она обычно всегда была с ним. Блондинка, альварка, очень красивая. Хотя, раз мне сказали, что я единственный наследник, значит, не были женаты». Кин, конечно, подхватил хвостик связи ничуть не медленнее меня. Протянул Чену планшет с открытой фотографией из выписки из личного дела Гилсарем. «Это Лара?» «Да, та самая девушка. Исключительно красивая, очень вежливая, спокойная, идеальная подруга дипломата». «Вы считаете, они были близкие?» Кин вроде и не показывает интерес в голосе, но я буквально его чувствую. Любопытство сочится едва ли не из каждого шва его очередного безумного пиджака, на этот раз голографического сиреневого. «Не хотел бы строить предположений. Мы с дядей Джагом были не в тех отношениях, чтобы обсуждать такие темы. Но я всегда предполагал, что она его невеста или, может быть, даже жена». «Вот так вот. 10 лет совместной работы, посещение родственных мероприятий как плюс один, а потом мы хорошо работали вместе, поэтому я опечалена». «Или отношения полковника и его адъютанта разладились перед смертью, или строились не совсем на сияющей взаимной любви». Кин совершенно тоже все это достроил в голове, отчего выглядит как кот, слопавший хозяйского попугая, довольным и полным тайного знания. «Были ли у полковника какие-либо недоброжелатели или враги, о которых вы знаете?» «Я полагаю, были, но опять-таки мне их имена ни о чем бы не сказали, так что я не в курсе. Мне очень жаль, что я не могу вам со всем этим помочь. Если бы я знал, что он вот так скоропостижно скончается, я бы, конечно, у него получше спрашивал, хотя бы про друзей или про врагов». «Выглядит он вполне искренне желающим нам помочь. Но, наверное, ответов у него далеко не так много, как у нас вопросов. Да и, в общем-то, он нам уже помог. Без него отношения Чена и Лары так бы и избежали рассмотрения под микроскопом». «Полковник что-то вам рассказывал про работу?» — уточнил Кин. «Я не знаю, насколько мне полагалось или не полагалось это знать. Но дяде, конечно, случалось обмолвиться по мелочи тут и там. Конечно же». «Конкретней?» «Он выполнял дипломатическую работу в регионах, граничащих с империей. Конечно, как у всех дипломатов, его миссии были связаны с разведкой и прямой дезинформацией. Но, я так понимаю, прямых столкновений у него не было. Хотя ему случалось сетовать на то, что на каждом шагу приходится распутывать следы влияния наших заклятых друзей. Это все знакомо и более чем понятно. Отсутствие регулярных боевых действий на собственных территориях не означает отсутствие войны, знаете ли. И это вторая хорошая деталька, которая так или иначе добавляет к общей картине. Тайны тайнами, а благодаря словам профессора Чена становится ясно, что торжество Исенбюля везло свой груз от внешних границ Сектора 5, то есть от спорных и смежных с Империей территорий, что вполне согласовывалось с передачей в районе Артеги. Торжество вышло из Сектора, протащилось по одному из стандартных маршрутов меньше суток и сдало свой груз. Конечно, имперцы не согласились бы с термином «спорный» относительно этих областей. Для них весь Альянс – спорная территория. Хотя с того момента, как он ловко самоорганизовался, прошло просто неприличное количество лет. Споры не прекращаются, стычки в нейтральных водах не останавливаются. Вооруженные до зубов противостояния продолжаются и будут продолжаться, пока какая-то из сторон не получит ощутимое преимущество. Вот, например, если бы злосчастный Маварс все-таки перестал играть в независимость и выбрал бы сторону, весы бы качнулись изрядно. Какого он был мнения об империи? Не переживайте, это не пойдет в его дело и не испортит его реноме, так что можете говорить любую правду, так сказать. Он уважал империю как достойных противников, медленно сказал профессор, ясно обдумывая каждое слово. Потому что боялся сболтнуть лишнего или боялся соврать. Насколько я помню, он в целом одобрял многие их решения в части колонизационной политики, но их политическое устройство не казалось ему верным. Как он говорил, альянсом и так правит слишком много альваров. Не хватало еще оказаться подданными императора Альве, потому что именно такая империя была бы на месте альянса. Кин хмыкнул. Или империя Эрензела, что вероятней. И это тоже. Серьезно кивнул профессор Чен. Так или иначе, но дядя предпочитал мир, как он есть, хоть и строчил бесконечные доклады, как изменить подход к политике присоединения и колонизации, чтобы, так сказать, выигрывать в конкурентной борьбе с империей. По его мнению, империя более гибко прорабатывала условия присоединения в каждом случае, учитывая местные особенности. То есть он был открытым реформатором, если это так можно назвать, и у него могли быть враги в собственной стране хотя бы из-за этого. Вполне, он не скрывал своего отношения, хоть и не афишировал его. Кин задумчиво покивал и, кинув взгляд на планшет, спросил, «У вас есть какие-нибудь записи или снимки, на которых генерал был бы с Ларой?» «Да, я думаю, могу найти». В глазах его был очевидный вопрос, но Кин не собирался распространяться. «Отправьте нам все, что найдете, пожалуйста». Мой шеф передал ему инфокарту и добавил. «А также, если вспомните что-то еще про работу или потенциальных врагов полковника, пожалуйста, свяжитесь с нами, это может оказаться важным». «Хорошо», — согласился профессор. «Обязательно. А когда я смогу забрать тело дяди, чтобы похоронить?» Мы с Кином даже переглядываемся. И оба, кажется, немного недоумеваем от такой недоинформированности. Там эту пропажу еще под гриф директивы 22 не убрали случайно? Дело в том, профессор Чен, что тело вашего дяди, вероятно, похищено. Сдержанно ответил Кин. И мы не столько расследуем его смерть, сколько пытаемся понять, кому он мог пригодиться в своем мертвом состоянии. «Может быть, у вас есть мысли на этот счет?» Профессор Чен выглядел хорошо сбитым с толку. Даже недопроверенную работу отложил, педантично сделав пометку на полях в том месте, где остановился. Хотя до этого продолжал проверку, хоть и несколько медленней. «Тело? Но кому оно может быть нужно?» «Этот вопрос мы себе тоже задаем. И пока безрезультатно». Если вдруг найдете на него ответ или будет какая-то догадка, пожалуйста, не стесняйтесь позвонить или написать. «Да, конечно». Он повертел в пальцах выданную ему инфокарту. «Но зачем кому-то его тело? У нас совершенно стандартная генетика, и от всех доступов по работе его должны были сразу отключить. У нас пока нет версий. Пожал плечами Кин. Что примерно означает, что версии есть, но все они такие, что мы даже старику их не вывалим, не говоря уже о внешниках. А так-то генератор бреда работает отлично, не хуже, чем всегда. Отпустив профессора, мы вернулись в свой офис, и Дип повернулась к нам от терминала с привычно вопросительным выражением на лице. «Не он. С сожалением информирую ее я о своем немного обещающем выводе и задумчиво расчесываю щеку вокруг шрама. Вероятно, он упустил пару деталей о своих взаимоотношениях с дядей, чтобы он, или, может быть, оба, казались более благонадежными в наших глазах. Но он определенно убежден в том, что сказал нам правду, или около того, с минимальными умалчиваниями. То есть мы принимаем его слова на веру как показания и начинаем с новыми силами подозревать Гилсарем, заключил Дип. Наконец-то! Хоть что-то отдаленно похожее на зацепку. Зацепка может не иметь никакого отношения к исчезновению трупа, но в целом дает хотя бы повод запросить дополнительные материалы об обстоятельствах смерти. И, вероятно, даже все-таки их получить, потому что вскрылись новые обстоятельства. А уж в этих новых материалах вполне может оказаться что-то, что можно раскрутить еще дальше. Я думаю, что мы вполне можем принять на веру информацию о характере службы нашего трупа, что помещает место драмы куда-то на границе сектора 5. Подтверждает мои выводы Кин. «Я тоже так подумала». Дип кивнула и вывела на большой экран карту с намеченной линией маршрута. «Полагаю, торжество Исинбюля двигалось примерно вот так, но вряд ли нам это чем-то поможет. Что думаешь, Иль?» «Думаю, что у меня на линии информация о помойке с Брассики. Номер вызывающего на коме мне не знаком». Но префикс однозначно определяет его как приписанный к той же базе, где влачит свою доблестную службу дружище Нет. «Перекидывай его мне». Тут же оживляется Дипика и выводит звонок вместо карты на экран, как только я его переключаю. Область обзора тут же делится на две части. На одной – подозрительная кривая косая рожа с белейшими ровнейшими зубами, ощеренными в радостной улыбке. Явно лучшее, что может дать современная стоматология за ваши деньги. На второй – чистенький, красивый, большой конференц-зал, посреди которого вместо мебели красуются не первые новизны контейнеры с облупленной краской. Структура видеопотока предполагает, что мародер, его рожу я узнаю и вовсе без зубов, не то что с новыми, звонит нам аккурат из своей экзоброни, и мы имеем честь на второй половине экрана видеть захват изображения с его внешней камеры. «Хай, привет, э!» — весело здоровается мародер. «Буэнос ночи, что так долго, но нам тут не хотели таблоид выделять». «Простите, что?» — непонимающе моргнула Дипика, а Мар довольно заржал. «Только великой алхимии, и, может, ему самому, но это не точно, доподлинно известно, насколько он на самом деле путает слова, а насколько это сознательная стратегия запутывания собеседника. Конечно, постепенно учишься подставлять нужные элементы в пробелы и почти перестаешь дергаться, но в первые моменты эффект оглушительный. «Привет, Мар. И что ты сделал с теми, кто мешал тебе копаться в мусоре? Пообещал дебютировать прямо вот в тот самый баннер», — гордо отвечает Мар и подмигивает. «Так что они во какую турнюру мне тут унифицировали». «Понятно. Резюмирую я. Давай, что ли, дебютируй контрабас уже». Не поясничай», — предупреждает он меня. «А то дебютирую не туда». Он разворачивается. На секунду мы видим в кадре еще пару парней в экзоброне, а потом почти весь угол обзора заполняет контейнер. «С какого панихидить?» «Нет такого слова», — не выдержала Дип. «Слова нет, а панихидить есть», — не согласился Мар. «Так с какого?» «С последнего по дате». «Этот», — кивнул Мар. «Оштрафован вчера, подпевает?» «Годится». «Расход 10.1.14.52.176.12», — деловито говорит он и начинает набирать на тачпаде оверрайд-код для открытия контейнера. «Вы издеваетесь? Или я перевела неправильно с этого тарабарского?» — возмутилась Дипика. «Что случилось?» уточняю я, не отрывая взгляда от пыхтящего мародера. Он, видимо, промахнулся мимо нужных кнопок и с первого раза открыть не получилось. «Если расход — это серийный номер, то такого серийника у них на брасике не было», — почти раздраженно пояснила Дипика. «У опечатанного вчера контейнера был номер 23-1-1856-476-74». «Мар, слышал? Бросай тыкать не в те места и поищи нужный номер. Прошу его я». «Ну и фюзеляж!» — с чувством откликается мародер, но оставляет в покое неподдающийся тачпад и обходит все контейнеры по очереди. И тут не надо быть гением, чтобы понять, нужного номера здесь нет. «Вы все контейнеры притащили?» «Ну тогда, что было?» Несколько заторможенно ответил Мар, встряхнулся и начал раздавать команды в интерком. «Килка, ты на складе? Проверь, синих нет?» «Больших?» После паузы уточняет искаженный двойной передачей голос. «Как ты утащил?» «Ну?» Пауза. «Нету, нет таких, не вижу. Просрали что?» «А то...» Мар хмурится и переключается. «Булкер, мать твою!» «Ась! Комара того, ко мне, быстро давай!» «Сейчас сделаем. Отвентилируем!» Пообещал нам мародер. «Давай по порядку», — попросил я. «Вы сами забирали контейнеры со склада?» «Ага, сами, кто же еще? Даже колбасили сами, я ж понимаю все». «А принимал кто?» «Да кошак же! Он спит сейчас, но ты кошака представляешь, ну кошак же! Он эклерно ясно, что все как надо зашифровал». «Эклеры!» — бормочет себе под нос Дип. «Зашифровал он эклеры!» «Впрочем, ради разнообразия я верю в самом деле, что кошак все принял как есть. Значит, ему могли просто не то сдать. Видимо, об этом речь и шла». «Ща, командор!» — заверил меня Мар. «Все будет!» Мы трое переглядываемся. Кин крутит в пальцах ручку так, словно это сигарета. А Дип хмурится, и я прямо-таки вижу, как у нее в голове прощелкиваются один за другим варианты. Мар, видимо, сообразил отключить звук, потому что по артикуляции я четко понимаю, что он там кроет кого-то пятиэтажными конструкциями со вкраплениями умных слов, но вместо звука слышу тишину. В конце концов, камера внешнего обзора вместе с броней поворачивается ко входу в конференц-зал. Мы лицезреем доставку какого-то офис-боя в форме космопорта. И одновременно снова получаем возможность приобщиться к сияющему лексикону Мара. «Так, как там тебя? Комар?» «Камерлакин», — умеренно запутанно отвечает тот. Видимо, парень в целом привык к нештатным ситуациям, и Марса товарищи его нервируют только по причине огромных пушек. «Так вот, гляди сюда, Комар, у нас тут геополитическая ситуация», — обозначил Мар и ткнул ему в нос планшет с куском отчета, где был указан нужный номер контейнера. «Синенький вот такой должен быть, а нету. Куда делся? Кто сдавал?» Комар выгнул шею, разглядывая отчет. Потом вызвал какие-то документы на своем планшете. «Странно. По моим документам у вас именно такой контейнер, с правильным номером. Его должны были доставить. Принимал кто-то из ваших. Они не сверяли номера?» Марк рякнул. «Не сверяли», — делает вывод Дип, пристально наблюдающая за драмой. «Мар, выясни, куда должен был пойти тот контейнер, который у нас вместо нужного. Прошу я. Может, мы сможем его найти?» «Куда вот этот должен был сформироваться?» — тут же передает мой вопрос Мар. Камер сверился с какими-то таблицами. «Должны были отвезти в зону переработки 131 вчера». «Зона переработки» — это такое тактичное название свалки. Нельзя сказать, что каждая такая зона вселенски огромна или разрастается угрожающе, или мусор там лежит веками. Но неделями и месяцами точно, потому что мощностей переработки традиционно не хватает. Тем более, что прогрессивная Тайрена принимает на не менее прогрессивную переработку не очень прогрессивный мусор со всех орбитальных станций в секторе, а их становится все больше и больше. В общем, отстают перерабатывающие мощности от скорости генерации. Отстают. Кин подскочил и двинулся к дверям прытким шагом и недовольно обернулся на нас уже оттуда, обнаружив, что мы не спешим дышать ему в спину. «Ну, чего ждем-то? Приказа, что ли?» «Я на мусорку не поеду», — тут же ответила Дип и продемонстрировала свои каблучные ботильоны в качестве аргумента. «Плохо, очень плохо. Надо иметь запасную обувь для таких случаев», — укорил ее Кин, впрочем, не очень серьезным тоном, и повернулся ко мне. «А ты что мне покажешь?» «Точно не каблуки», — обещаю я и со вздохом двигаюсь на выход. «Могу показать неприличный жест. Хочешь?» «Конечно, можно было бы сослаться на относительно плохую проходимость моего трона, тем более, что это печальная правда. Но тогда Кин будет вынужден в прямом смысле слова разгребать это говно в одиночку, а меня это не вдохновляет. Так что я следую за своим шефом, а Дип радостно напутствует нас своим дополнительным обоснованием. А я пока выясню, кто маршрутизировал эти коробки».